Последствия покушения на жизнь ребенка. Корреспондент. Давайте рассмотрим теперь уже последствия всех этих ситуаций. Пара пока еще вместе. Но женщина сама, вопреки отсутствию поддержки мужчины или его склонению к аборту, все-таки сохранила ребенка. Но, тем не менее, она ощутила на себе предательство, что он не оправдал ее доверие. Каковы будут последствия для отношений вот такого, хотя и не закончившегося убийством, но все же предательства? Если в семье, то, во-первых, у ребенка будет синдром выжившего, потому что было со стороны покушения. Синдром выжившего известен давно. Этот синдром возникает, когда люди побывали в какой-то катастрофической ситуации и уцелели. Будь это военные действия, будь это теракт. У них появляется чувство вины. Другие, которые там были, погибли, а мы выжили. Чувство вины свойственно им на протяжении всей их жизни. С этим неосознанным чувством вины, которое отравляет их жизнь, они живут. То же самое происходит с этими уцелевшими детьми. Они тоже будут всю оставшуюся жизнь жить с чувством вины за то, что они выжили. Что касается отношений мужа и жены, то, к сожалению, без помощи специалиста отношения в паре после аборта будут ухудшаться и ухудшаться. Если нет доверия, значит нет полного раскрытия. Значит, будет сексуальная дисфункция. У мужчины будет чувство вины, которое трансформируется в агрессию по отношению и к ребенку, и к женщине. Все это будет разъедать их отношения. Вроде бы все хорошо внешне. Семья состоялась. Есть ребенок. Но всегда будет присутствовать недоверие и чувство, что что-то не так. Что-то происходит. Корреспондент. У нас на сайте realisty.ru есть материалы о ролях мужчины и женщины в семье. И вот роль мужчины, как говорят психологи, это ответственность. И вот после того, как мужчина с главной своей ролью не справился, как он может претендовать на полноценную роль мужчины? Конечно, у женщины можно наблюдать двоякое поведение в результате такой несостоятельности мужчины. Оно может трансформироваться в желание все время доказывать свою женскую состоятельность. Например, она будет излишне стараться хорошо выглядеть, вплоть до бесконечных пластических операций, не говоря уже про фитнес-центры, косметику и так далее. А с другой стороны, это может перерождаться в открытую ненависть к мужчинам, когда она не будет доказывать свою женскую роль, а будет брать на себя мужскую роль, вплоть до воинственного феминизма. Это как раз следствие недоверия к мужчине. Корреспондент. И согласитесь, что мужчина после этого не может уже быть главой семьи, потому что с этой своей ролью он не справился. Без помощи специалистов семья, к сожалению, будет утрачивать свои функции. Корреспондент. Ну, а до какой степени есть возможность помощи специалистов? Этот человек себя скомпрометировал. И он не может занять прежнюю роль, если он не докажет каким-то образом, что он изменился. Во многом через осознание того, что с ним произошло. Потому что ситуация аборта, в том числе и несовершенного, но планируемого, это ситуация, о которой умалчивается, о которой не говорится. Корреспондент. То есть в паре эту историю замалчивают? Да. Это тема табу. Они не говорят: «Я тебе не верю, потому что ты меня толкал на совершение аборта». Наоборот, это уходит в сферу подсознания. Женщина чувствует к мужчине недоверие, но не понимает почему. Корреспондент. То есть порождается некое отчуждение? Неискренность? Да, эта тема закрыта. Это тема, на которую не говорят. Это тема, которая порождает много агрессии со стороны мужчины. А со стороны женщины – недоверие, холодность, эмоциональную и сексуальную по отношению женщины к мужчине. Это тот гнойник, который когда-нибудь все равно прорвется. Корреспондент. Что, если жизнь ребенка сохранена во внебрачных отношениях? Эти отношения не сохранятся. Корреспондент. Она понимает, что это только ее ребенок? Да. Тогда это прямо провозглашается. Я рожаю для себя. Очень часто можно услышать этот лозунг. Тут очень простые психологические механизмы. Зачастую идет замещение мужской роли в семье этим ребенком. Пара уже складывается не как парень-девушка, а как девушка и ребенок. Эта пара самодостаточная. А этот, в кавычках, которому я не доверяю, который нас не поддержал, нам не нужен. Или, если они продолжают какое-то время отношения, бывает так. Мы и он. Такое можно услышать от женщин очень часто.